Более того, мое предложение притвориться, что он встречается с девушкой постарше, кажется, привело к повышению его статуса в социальной иерархии. Теперь он выглядел намного увереннее, чем в прошлом году, пускай он все еще не был во вкусе многих девушек. Меня впечатлило, что Кубок выбрал его из всех, кто бросил имена. Неужели он настолько улучшил свои навыки за лето? Эдмунд поднялся, и стол Гриффиндора взорвался подбадривающими выкриками. К ним присоединились маглорожденные Рейвенкла и Хаффлпаффа. Единственные из слизеринцев, кто аплодировал, оказались я и Милли. Отчего-то за нашим столом оказалось множество людей, сидевших с кислой миной. Кажется, некоторые из них надеялись, что выберут меня, несмотря на возраст. На мгновение мне показалось, что кубок снова начал вспыхивать, но Роули так быстро убрал его, что нельзя было сказать наверняка. Все выглядели более-менее удовлетворенными такой развязкой, и банкет закончился. Все вокруг трещали о результатах, тогда как я вслушивалась в то, что происходило в другой комнате. Там происходил обмен любезностями и перечисление основ того, чего ожидали от каждого из чемпионов. Очевидно, теперь, когда кубок выбрал их, пути назад не было. Эдмунд казался уверенным, и я собиралась сделать все, что смогу, чтобы помочь ему пройти через следующее задание, не из-за того, что меня волновала слава, а потому что хотела сохранить ему жизнь, да и 1000 галлеонов могла оказаться полезной. Хотя, по правде, эта 1000 и не была такой уж необходимой. Бизнес по ремонту машин, которым мы занимались через Скриба, приносил такую же прибыль за примерно 2 или 3 месяца. К сожалению, наши расходы в некоторые месяцы были даже выше, чем доходы. Да, ингредиенты для зелий были дорогостоящими. Возможно, Эдмунд захочет оставить деньги себе, но я полагала, что такого не произойдет. Эдмунд всегда ратовал за наше общее дело, и его глубоко беспокоила судьба друзей. Я так увлеклась подслушиванием того, что происходит с чемпионами, что почти упустила то, что Драко затащил Гермиону в Вальков. «Чего ты хочешь от меня?» – возмущенно спросила Гермиона. «Позволь мне проклясть тебя», – ответил Драко так, словно предлагал нечто разумное. «Тейлор тебя убьет», – сказала Гермиона, и, судя по выражению их лиц, они оба верили в сказанное. «Нет, если она согласится на все это заранее», – ответил Драко. «Он увидел меня и помахал мне рукой, приглашая подойти». «Почему тебе хочется проклясть Гермиону?» – устало спросила я. «Директор Дурмштранга, бывший пожиратель смерти», – объяснил он. «Должно быть», – заметил, что я не удивлена, так как поспешил с дальнейшими объяснениями. «И парни из Дурмштранга не любят маглорожденных. И ты хочешь, чтобы я позволила тебе проклясть меня, чтобы ты смог обзавестись приятелями по квиддичу?» – удивилась Гермиона. «Я прибегну к чарам роста зубов», – ответил Драко. «Перед частью парней из Дурмштранга. Так я смогу завоевать их доверие и расспросить об их хозяине». Гермиона покачала головой. «Тейлор уже знает все, что говорится в этом замке. Что, по-твоему, ты сможешь извлечь из? После того ты отправишься в медпункт, и тебе не нужно говорить правду, когда там начнут уменьшать твои зубы», — добавил Драко. Гермиона нахмурилась. «Я слышал, что твои родители магловские целители зубов», — сказал Драко. «Почему они не позаботились о? Они хотели выждать, пока мои зубы не вырастут полностью, прежде чем...» «Подожди, что мне надо соврать? Уменьшение зубов – это постоянное изменение», — объяснил Драко. «На днях я слышал, как Рон Уизли смеется над твоими зубами. Я была уверена, что он врет, но Гермиона покраснела и рассердилась. Не его дело, как я выгляжу». «Ты – ученица Рейвенкла», — сказал Драко. «Так что ум – твой основной интерес. Но ты все же девушка. Если бы было заклинание, чтобы увеличить рост, то я знаю парней, которые с радостью подставились бы под проклятие. Так, ты получишь репутацию с дурмштранговскими детишками», — произнесла я. «Гермиона улучшит свой облик. Разве не будут они ожидать от меня возмездия?» Драко кивнул и вздохнул. «И оно также должно быть повергающим в дрожь. Я бы предпочел что-нибудь ужасное на вид, но не настолько же болезненное». Гермиона вытаращились на него так, словно он сошел с ума, хотя, может, и сошел. Чего она не знала, так это того, что он служил Волдеморту. Вероятно, ему приказали сблизиться с учениками Каркарова, неважно какой ценой. Я не знала, что ему грозило, но вид у него был напряженным, и то, как он держался, высказывало, что это было для него важно. «Мне также нужно поддерживать свою репутацию», — беззлобно заметила я. Драко кивнул с несчастным видом. Я бросила взгляд на Гермиону, выглядевшую смущенно. Наконец, я кивнула. Если Гермиона готова, то можно организовать и провести все завтра. Тебе следует знать, что если ты причинишь ей больше ущерба, чем обещал, я, конечно же, сделаю твое наказание в 10 раз хуже того, что ты причинил ей. Стало быть, не убивать ее, ответил Драко. Точно, сказала я. Мне бы не хотелось убивать всю твою семью. Он побледнел, затем кивнул. Что происходит? Спросила Гермиона, когда Драко поспешил прочь. Зачем ты согласилась? Мы находились вместе без портретов. Вероятно, Драко тщательно выбрал место для озвучивания своего предложения. На Драко давит его семья, объяснила я. Он должен демонстрировать результаты, или случится нечто плохое. Его отец жене, я покачала головой. Босс его отца, ответила я, держит его семью в заложниках. Потребовалось мгновение, но затем до нее дошло. Как ты можешь ему доверять? Я не доверяю ему, последовал ответ. Но он единственный известный мне слизеринец, который действительно попытался стать лучше, и мне хотелось бы поощрить такое его поведение. Что насчет Милли? Спросила Гермиона. Или Трейси? Они никогда не были так уж преданы чистокровным идеям, ответила я. Невероятно трудно избавиться от расизма, с которым ты жил всю свою жизнь. Сомневаюсь, что он настолько толерантен, насколько притворяется, но он, по крайней мере, пытается стать лучше. Гермиона нахмурилась, затем кивнула. Если положение вещей хоть когда-нибудь изменится, то для этого потребуются люди вроде него, добавила я. Люди, готовые пойти против своего воспитания. Так ты считаешь, что мне следует согласиться? Ну, может, Рон заткнется, соврала я. Соврала я сразу в двух отношениях. Я сомневалась, что Рон говорил хоть что-то о ее зубах, и сильно сомневалась, что его хоть что-то может заткнуть. Нужно будет прикинуть наказания, достаточно плохие, чтобы впечатлить учеников Дурмштранга, но не такие плохие, как обычно, заметила я. Гермиона сразу же улыбнулась, хотя все еще было впечатление, что она переваривает откровения по поводу Драко. «Могу помочь тебе с этим», — сказала она. К следующему дню все было готово. Гермиона отправилась к озеру. «Обычно мы избегали выходить наружу из-за возможных нападений пожирателей смерти, но ученики Дурмштранга об этом не знали. Конечно, я была в состоянии боевой готовности, из-за возможности, что Драко мог подставить нас как раз под такую атаку, даже если он сам об этом не знал. Он был хорошим окклюментом, так что я не могла прочесть его наверняка. В качестве меры предосторожности, вокруг нас выжидали 10 старшекурсников под чарами хамелеона, и я также была скрыта под этими чарами. Почему грязнокровкам разрешают шастать вокруг? Фыркнул один из парней. Кишат, как тараканы. В общем, я сомневалась, что в большинстве своем ученики Дурмштранга разделяют схожие взгляды, но если Каркаров собирался использовать этих детей, чтобы напасть на меня, то ему требовалось завербовать худших из худших. Ему были совсем не нужны те, у кого могли возникнуть моральные терзания по поводу нападения на маглорожденного. «Отвали», — сказала Гермиона. «У меня столько же прав гулять здесь, сколько и у тебя». «Это ты так считаешь, грязнокровка», — возразил Драко. В ответ на ее шокированный ах он ухмыльнулся. «Ты думала, что только потому, что твоя драгоценная Тейлор так приказала, я не назову тебя тем, что ты есть?» «Ты пожалеешь о своих словах», — ответила Гермиона. Перед ней стояло шестеро массивных парней Дурмштранга и Драко, казавшийся крошечным рядом с ними. Гермиона была еще мельче, чем любой из них. «И кто же заставит нас пожалеть?» — спросил один из парней. Среди них не было Алика, это были парни, не выбранные кубком. «Наш директор не любит грязнокровок еще больше», — Драко вскинул палочку, и Гермиона поспешила вскинуть свою. К несчастью, его палочка была не единственной взмывшей в воздух. Я включилась в действие, но это не имело значения. Гермиона быстро оглушила двух парней по очереди. Я ударила по оставшимся четырем со спины, парализовав их всех. Гермиона остановилась ровно на мгновение, которое требовалось для поражения заклинанием роста зубов. Ее зубы начали быстро расти. Она оглушила Драко еще до того, как потеряла способность говорить. И правда, эффективное заклинание, кажется, оно могло убить кого-то, если дать его зубам вырасти до слишком больших размеров. «Отправляйся в медпункт», — скомандовала я, глянула на парней. Сначала я собиралась наказать только Драко, наказание дурмштрангцев могло привести к международному инциденту. С другой стороны, после наказания они, скорее всего, будут долго колебаться, прежде чем напасть на меня, и дело того стоило. Я отлевитировала их всех над водной гладью озера. Драка очнулся первым. Я наколдовала ему головной пузырь, затем скрыла под невидимостью эффекты чар, но не его голову. Просто художественная работа заклинаниями, я была удовлетворена собой. Наклонившись к нему, я шепнула: «Убедительно сопротивляйся, или тебе достанется то же, что и остальным». Я подождала, пока остальные очнутся. Они все парили вверх ногами у берега. «Ты чё творишь, а, сумасшедшая сучка?» — крикнул один из парней. Я взмахнула палочкой и макнула его головой в воду. Он все еще был парализован, так что не мог даже попытаться поднять голову над водой. Он булькал из-под воды, а остальные смотрели на него в тишине, наполненной ужасом. Я держала его под водой больше минуты, прежде чем извлекла на воздух. Я защищаю маглорожденных в этом замке, и, честно говоря, чистокровных тоже. Когда кто-то пытается нападать на близких мне людей, меня не слишком-то волнует вопрос крови. «Мы не», — подал голос кто-то из парней. «Она лжет, лжет. Я, провидица», — последовало мое заявление. «Я знаю все, что здесь происходит. Особенно мне не нравится, когда люди врут мне». Я внимательно вгляделась в глаза только что говорившего и вломилась в его разум. Он заорал: «Я не пыталась быть незаметной. Твой директор хотел, чтобы ты отравил меня», — обнаружила я. «А потом вы думали свалить вину на домовых эльфов. Этому не бывать». Он побледнел, и затем я окунула его в воду. Пока он боролся, я нырнула в разум следующего. Один за другим они кричали, и затем я опускала их в воду. Драка я приберегала напоследок. Я вгляделась в его глаза. Доли секунды он пребывал в нерешительности и затем начал кричать и корчиться. Я окунала и держала его под водой дольше, чем остальных, а он всем телом выкручивался. Минута-две. Через 3 минуты его барахтанье замедлилось. Конечно, он мог дышать, благодаря чарам головного пузыря, но он был довольно умелым актером, чтобы все выглядело убедительно. Прежде чем его вытащить из воды, я отменила чары. Он задыхался, его рвало водой. «Ассиа дисперсимус», — произнесла я. Кости в его правом предплечье исчезли, и внезапно кисть его руки опала бесполезным грузом. «Ассиа дисперсимус», — снова сказала я. Исчезли кости в его левом предплечье. «Ассиа дисперсимус», — произнесла я, убирая кости в его правой ноге. Я подошла к нему, приставила палочку к его черепу. «Интересно, если я заставлю твой череп исчезнуть, то что случится с тобой?» — спросила я, напевая. Ткнула в голову пальцем. «Даже такое движение вызовет повреждение мозга». «Мисс Эберт», — услышала я за спиной голос Снипа. «Будьте любезны, расскажите мне, зачем вы подвесили над озером 6 учеников из другой школы и мистера Малфоя?» «Кажется, это был хороший денек, чтобы искупаться», — ответила я. «Так что они прыгнули в озеро. Но они, кажется, сухие, по самую шею», — заметил Снейп. Я пожала плечами. «Наверное, это такая магия», — ответила я. «Но я боюсь, что кто-то проклял мистера Малфоя и ему нужно в медпункт». Снейп просверлил меня взглядом. Он знал о задаче Малфоя. Я подслушала, как он вел завуалированные разговоры с Драко. Снейп знал, что я слышу все в пределах замка, и не стал бы говорить о чем-то, о чем не хотел ставить меня в известность. Я беззастенчиво улыбнулась ему. Он слегка кивнул и затем изрек: «Что бы они ни делали, это было глупо. Я поговорю с их директором. В то же время, пожалуйста, опустите их». Парни начали было протестовать, но я обернулась, посмотрела на них, и они тут же притихли. Снейп выглядел сбитым с толку, когда я взмахнула рукой, и парни один за другим вернулись на берег, где попадали головой вниз. Скорее всего, Снейп не знал заклинания, чтобы разом левитировать 6, а я и не думала посвящать кого-то, что на самом деле я никого из них не левитировала, всего лишь дала знать невидимым членам моей группы, что делать, используя палочку как указатель. Упрочить загадочную репутацию было хорошим делом. Когда последний из них с трудом поднялся на ноги, а Драко продолжал лежать на траве, я добавила: «Полагаю, что у парней в Дурнштранге есть привычка плавать в холодной воде, и это вероятнее, чем маглорожденная девушка, сумевшая их одолеть», — уточнил у меня Снейп, приподняв бровь. «Да», — ответила я, — «такое поражение было бы унизительно. Помимо этого, небольшое купание не так уж плохо, как остальные вопросы, которые им в конце концов придется, возможно, решать. Вопросы вроде того, что произошло с мистером Малфоем». Я покачала головой. «Мне на самом деле нравится мистер Малфой», — ответила я. кто бы это ни сделал, он, несомненно, легко обошелся с ним. «Да», — спросил Снейп. «Ну, вы знаете, что невозможно пережить заклинание, взрывающее внутренности», — спросила я. «Зато кишки, торчащие наружу, открывают разнообразные возможности, не так ли?» Снейп нахмурился. «Возможности для разных там художеств», — пояснила я. «Они побледнели, а Драко больше всех». Снейп не побледнел, но смотрел с небольшим отвращением. Мои слова были равносильны признанию, что именно я украсила Хагсмит, но я сомневалась, что Снейп меня сдаст. «Пожалуйста, попытайтесь избегать художеств в следующие несколько месяцев», — сказал он, бросил взгляд на парней. «Вам же я напоминаю, что в чужой стране все выглядит иначе. Кажется, ваш директор нерадиво относится к обязанностям и не научил вас избегать даже простейших опасностей, а мисс Эберт самая явная из них». Он указал на одного из парней. «Отлевитируйте мистера Малфоя в медпункт. Если не сможете найти больничное крыло, попросите одну из картин указать направление». После того, как все они ушли, Снейп повернулся ко мне. «Вы играете в опасную игру», — произнес он. «Каркаров хочет моей смерти», — ответила я. Заметила, что он может прибегнуть к помощи своих учеников. Я захотела немного усложнить ему задачу. «Вы никому не поможете, если погибнете», — сказал Снейп. «Иногда даже идиоту может повезти». Я кивнула. «Есть те, кто прикрывает мне спину», — сообщила я. Взмахнула рукой, и появились пятеро из моих людей. Снейп выглядел ошарашенным. Конечно, он не знал, что еще пятеро по-прежнему находятся под чарами хамелеона. «В конце концов, я хорошо выучила свой урок, не доверяя никому». Глава 106. Тишина. «Напомни еще раз, почему это мы должны тут сидеть?» — спросил Гарри. Мы дружно улыбнулись в объективы колдокамер, стараясь не моргать от многочисленных вспышек. Создавалось впечатление, что журналистов мы двое интересуем чуть ли не больше, чем сами участники турнира. «Министерство желает покозырять нами перед другими школами», — сказала я. «У нас учится кавалер ордена Мерлина и ребенок, переживший убивающие проклятие, а у них — просто обычные дети. Но мы ведь даже в турнире не участвуем», — пробормотал он, вымученно улыбаясь. «А ты правда хотел бы?» — спросила я. «Я рад, что не в центре внимания, пусть даже нам и приходится светить лицом. Меня, по крайней мере, хоть немного натаскали на подобные ситуации в пиар-отделе СКП». Гарри же лишь потерянно озирался по сторонам, пребывая в полном замешательстве. «Я не заморачивалась обучением своих ребят чему-то подобному. Видимо, придется исправить это упущение». Рита Скитер все еще пребывала в состоянии пуговицы, разумеется, спрятанной в вентиляции в одном из далеких уголков замка. Заменяла ее худая как скелет женщина с пронзительным взглядом. «Мэри Финниган, ежедневный пророк», с ирландским акцентом проговорила она. «Как вы относитесь к тому, что чемпионом Хогвартса стал маглорожденный?» «Я не удивлена», — ответила я. «Маглорожденным недостает нескольких преимуществ, которыми обладают чистокровные, но они ничуть не менее способны, особенно, если как следует замотивированы. Ходят слухи, что вы несколько лет тренировали маглорожденных, прежде чем получили такой результат», — сказала она. «Разве честно иметь такое преимущество? Решение о проведении турнира было принято только этим летом», — ответила я. «Как провидица, вы, вероятно, могли бы узнать об этом заранее. Я тренировала маглорожденных для того, чтобы они умели защитить себя», — сказала я. «Потому что мы живем в опасном мире, а вы не считаете, что Хогвартс может достаточно их подготовить?» «Нет», — ответила я. «В Хогвартсе учат основам магии. Он не является дуэльной школой и никогда ей не был. С учетом той угрозы, которую представляют пожиратели смерти, я посчитала необходимым показать им, как остаться в живых. Бытует мнение, что вы стоите во главе фронта освобождения маглорожденных», — проговорила она. «Я обычный ребенок», — просто ответила я. «Я не вхожу в ФОМ и никогда в нем не состояла. Некоторых ваших учеников видели рядом с членами ФОМ. Они закончили школу, и я не могу указывать им, что делать с теми знаниями и навыками, что я им дала», — сказала я. «Вы согласны с требованиями ФОМ? Думаю, нам следует вернуться к поводу, по которому мы здесь собрались», — вмешался Роули. Он шагнул вперед, вклиниваясь между нами. «Мы присутствуем при историческом событии, призванном укрепить мир между народами. Поговаривают, вы не одобряете проведение турнира», тут же переключилась на новую тему миссис Финниган. «Моя работа – защищать учеников», – сказал Роули. Все, что подвергает их опасности, не может мне нравиться. Кто не рискует, тот никогда не прославится», – перебил его Людобыгмен. «А сейчас у наших учеников появилась уникальная возможность установить отношения с заграничными волшебниками, которые могут продлиться и 100 лет, и даже дольше. С учетом того, что совместных уроков у нас не было, я не была уверена, как это мы установим отношения. С тех пор, как я искупала половину дурмштранговских учеников, ни одного из них мне на глаза больше не попадалось, даже за обедом или ужином. Как бы то ни было, благодаря вмешательству Роули мы с Гарри смогли улизнуть со сцены, а там началось взвешивание палочек. Я понимала важность проверки снаряжения, но, честно говоря, как-то улучшить палочку, чтобы получить преимущество, было невозможно. Я проверяла. Также было маловероятно, что ученик, которого выбрали в чемпионы, окажется настолько неряшлив в уходе за собственной палочкой. Сбежала я оттуда с настоящим удовольствием. Следующие несколько часов я провела вместе с командой разработки заклинаний. Это они изобрели частичную невидимость, позволившую скрыть головной пузырь вокруг головы драка. Я считала, что позднее смогу найти этому заклинанию и другие способы применения. Немного тренировок, и у меня, возможно, получится заполнить рукав мантии насекомыми и шевелить им, в то время как моя невидимая рука будет направлять на кого-то палочку. С другой стороны, это будет выглядеть ненатурально и может повлечь за собой раскрытие моей силы. Большая часть встречи была посвящена обсуждению успехов и неудач, да и несколько травм случилось. Разработка заклинаний была опасным занятием. Очень полезно, когда рядом есть кто-то, кто может оказать тебе первую помощь. Как бы то ни было, раны от некоторых проклятий в принципе не излечиваются, так что я еще раз призвала всех к осторожности. Последний их проект был довольно опасен. Они учились накладывать проклятия на предметы при помощи рун. Это было из области темной магии и, возможно, незаконно. Я предупредила всех не заговаривать о происходящем за пределами выручай комнаты и держать исследование в секрете даже от остальных членов нашей группы. Мать Луны Лавгуд погибла из-за несчастного случая при разработке заклинания. Следовало бы узнать, что именно она разрабатывала, но я не хотела бередить старые раны. Большинство волшебников разрабатывали заклинания в одиночку. Они держали свою работу в секрете, чтобы потом продать результат, или просто использовать его как преимущество во время дуэли. В течение следующих нескольких дней я приглядывала за Каркаровым. Тогда-то я и увидела, как он сообщает своему чемпиону, что первым заданием будут драконы. Разумеется, это меня насторожило. Нечестно с его стороны было давать своему чемпиону подсказки, в то время как наш пребывал в неведении. Кроме того, отправить чемпионов драться с драконом означало немаленький шанс получить в итоге мертвого чемпиона. «Елена», — произнесла я, — «в первом задании будут драконы». «Что?» — уставилась она на меня. «Мы сидели в библиотеке. Эдмунду я сообщила только что. Я, провидец», — сказала я. Дурмстранг смухлевал, их участник в курсе. «Так что я просто уравниваю шансы. С чего бы ты стала мне помогать?» — подозрительно спросила она. «Не хочу, чтобы кто-то умер», — посмотрела я ей в глаза. «А еще, мне плевать, кто победит. Ты врешь», — ее французский акцент был почти незаметен. «Хочешь, чтобы я теряла время на подготовку к чему-то ненужному? Там драконы», — повторила я. «Я не смогу повлиять на то, что ты сделаешь с этой информацией, но я говорю правду». На ее лице отразилась легкая паника. «Постарайся не умереть», — подала я ценный совет. Эдмунд волновался куда меньше, чем эта девчонка, вероятно, потому, что у нас были разработаны методики убийства больших существ, имеющих высокую сопротивляемость магии. Скорее, его проблемой было то, что судьи, наверное, хотели бы, чтобы он справился, не убивая дракона. Это куда сложнее. И все-таки с участием драконов была куча вещей, которые могли пойти наперекосяк или которым могли помочь пойти наперекосяк. На прошлых турнирах случалась гибель зрителей, а нам с Гарри выделили места в первом ряду. Это означало, что нам тоже нужно было подготовиться. Время летело куда быстрее, чем хотелось, и не успела я оглянуться, как наступил день первого испытания. Ранее я ходила в дальний уголок школы, где радиус действия моей силы позволял пошпионить за драконами. Я наблюдала за ними несколько раз, смотрела, как с ними обращаются драконологи, и насколько опасным выглядит каждый дракон. По моим описаниям Гермиона определила вид каждого из них, и мы определили их сильные и слабые стороны. Не для Эдмунда, для нас остальных. Как я и подозревала, нас с Гарри посадили в первом ряду. Мы были так близко, что чуяли запах драконов и чувствовали на лице жар от их огня. Драко успешно выздоровел и сейчас сидел на дальнем от нас краю трибун, посреди учеников Дурмстранга. Половина из них прожигала меня ненавидящими взглядами. Другая половина, которую я макала в воду, избегала встречаться со мной взглядом. Похоже, план Малфоя стать среди них своим работал. Меня он старательно игнорировал. Вероятно, это была лучшая стратегия действий. Если смотреть со злобой, есть риск нарваться на ответ, но в то же время ему нужно было поддерживать впечатление, что он меня презирает за то, что загремел на всю ночь в медпункт. Елена оказалась первой из участников. Ей достался шведский тупорылый дракон. Он был серебристый, с синеватым отливом и дышал синим пламенем. Посреди песчаной арены Елена казалась ужасно маленькой. Плечи ее были опущены, лицо напряжено, а руки подрагивали. И вообще выглядела она как человек, которому охота оказаться отсюда как можно дальше. Она глубоко вздохнула и, внешне, успокоилась. Елена расправила плечи и подняла глаза. Лицо стало бесстрастным. Она достала из сумки ленту и привязала ту к своей палочке. Толпа затихла. Она взмахнула рукой, и заиграла музыка. Это была тихая, убаюкивающая мелодия. Елена начала танцевать, свивая лентой причудливые узоры. Кажется, она вплетала в это и движение палочки с заклинаниями и все ближе подбиралась к монстру. Дракон неотрывно следил за лентой, и глаза его стали потихоньку слипаться. Постепенно он стал оседать и вскоре заснул. Елена быстро пошла вперед. Она была босиком, так что по песку двигалась бесшумно. Обойдя дракона по широкой дуге, чтобы не попасть под выдуваемый им во сне синий огонь. После того, как Елена ухватила яйцо, ее быстро выпроводили с поля. «Узнать, что это было», — сказала я Гермионе. «Драконы иммунны к магии, так что это было весьма впечатляюще». Кивнув, она сделала пометку в блокноте. Гарри сидел справа от меня, Гермиона, слева, а Невиллу, сзади. Мелисент сидела справа от него. Она продолжила терять вес в течение этого года, и сейчас была почти столь же стройной, как и остальные девушки. После выступления мы прождали 15 минут. Я внимательно следила за территорией, не пробирается ли нарушитель. Мы были на краю леса и, следовательно, не были защищены. Пожиратели смерти легко могли бы напасть. На этот случай был готов план, но для этого нужно было заметить их еще на подходе. Пока что на моем радаре было пусто. Драконологи тем временем перенесли дракона Елены из загона, а нового, на его место. Этот был алым, с гладкой чешуей и золотыми шипами. У него были горящие глаза и короткая морда. Мне он немного напомнил мопса, если бы только мопсы весили 4 тонны и дышали красноватым огнем. Это был китайский огненный шар. Этот должен быть умным, сказала Гермиона. Не думаю, что чемпион Дурмстранга достаточно умен, чтобы его перехитрить. Драко к тому же говорил, что у них образование похуже нашего, тихо ответила я. Алик выступил на поле. С лица его не сходила усмешка. Он развязной походкой направился вперед. Казалось, он знает что-то, недоступное другим. Начинайте, проговорил ведущий. Алик шагнул вперед и принялся расстреливать дракона заклинаниями. Он несколько раз попал по глазам проклятием конъюнктивитус и нанес несколько сильных ударов, целясь всегда в один бок. Дракон взвыл и попятился. Алик бросился вперед, но, очевидно, дракон все еще мог видеть. Он дохнул огнем, и Алик едва успел перекатиться в сторону. Дракон бросился вперед так, что цепь натянулась, и Алик отшатнулся, едва не свалившись на спину и сыпля проклятиями. Он в бешенстве принялся закидывать дракона заклинаниями, но те лишь отскакивали от толстой шкуры. Дракон вновь кинулся вперед, и Алик отскочил, беспорядочно хлопая по своей отороченной мехом мантии, пока, наконец, не сбросил ее, тлеющую, на землю. В ярости он разразился полудюжиной заклинаний. Эффект от них был не больший, чем от предыдущих. Заклинания, которыми он пользовался, вызывали боль и неудобства. Убивать дракона было нельзя, да и сомневалась я, что Алик в принципе на это способен без посторонней помощи. Он не мог продвинуться вперед, потому что дракон бросался беспорядочно из стороны в сторону. Вдруг он отступил, сминая лапой несколько яиц, в том числе и золотое. По толпе прокатился стон. Алик наконец бросился вперед и едва успел схватить яйцо, как дракон наступил ему на ногу и сломал ее. Драконологи кинулись на арену. Дракон склонил голову, чтобы дохнуть на Алика огнем. Роули поднялся с места и наколдовал ему защиту от огня, одновременно с ним несколько драконологов атаковали оглушающими заклинаниями. Дракон упал, придавив Алика. На толпу опустилась тишина. Я слышала несколько вскриков со стороны девушек из Шармбатона. Судьи и Хагрид выскочили на песок, но как-то приподнять драконью тушу и вытащить Алика удалось только совместными усилиями Хагрида и мадам Максим. Несколько минут прошли в молчании. Целители из СВ Мунга склонились над телом. Наконец они огласили вердикт. Пациент жив. Толпа разразилась радостными криками и аплодисментами, словно они и не стали только что свидетелями, как почти погиб подросток. Тело отлевитировали с поля. Нога была раздавлена, но, поскольку это была лишь физическая травма, не связанная с проклятиями, вероятно, в течение недели он поправится. Судьи совещались еще минут 15, но в итоге пришли к мнению, что лучше все же завершить шоу. Драконологи утащили оглушенного дракона, и на арену был выведен последний. Разумеется, маглорожденному достался самый худший, венгерская хвосторога. Она была чернильно-черная, с желтыми глазами, похожими на кошачьи. Она могла дышать огнем на 15 с лишним метров, дальше, чем любой другой дракон. А еще ее огонь был очень горячим. Он превращал песок в стекло, и жар его чувствовался даже с трибуны. Я подала знак, и группа маглорожденных набросила огнеупорные чары на себя и на младших учеников, которые сами еще не умели. Мы обговорили это заранее, береженого Бог бережет. Эдмунд вышел из палатки, посмотрел на дракона и вздохнул. Он немедленно накинул на себя огнеупорные чары, а затем подхватил несколько камней. Один камень он трансфигурировал в единорога. Это был настоящий шедевр. Глядя на него, мне захотелось, чтобы я тоже могла отправиться в запретный лес, не рискуя попасть в засаду пожирателей смерти. Эдмунд повторял заклинание снова, и снова, и снова. Когда он закончил, у него было 13 единорогов, и на каждого он наложил огнеупорные чары. Единороги немедленно бросились к дракону. В то же время Эдмунд наложил на себя чары невидимости. Единороги атаковали дракона, и тот взревел, бросаясь им навстречу. Они быстро раздались в стороны, поражая его рогами в спину и бока, пока он пытался достать тех, что перед ним. Я слышала в толпе ахи, люди замечали на песке следы Эдмунда. Он прогулочным шагом обошел драку и секунду спустя появился на виду, держа яйцо в высоко поднятой руке. Толпа взревела, а дракон резким броском схватил одного из единорогов, во все стороны полетело мясо и кишки. Дракон поднял голову, увидел Эдмунда и завыл. Эдмунд бросился в сторону, посылая единорогов себе на защиту. Дракон кинулся к нему, убивая их направо и налево, но Эдмунд вновь скрылся под невидимостью. Дракон закончил с последним из единорогов как раз к тому времени, как Эдмунд достиг чемпионской палатки. Монстр развернулся и посмотрел нам прямо в глаза. Все вокруг нас затопило пламенем. Я проследила, чтобы маглорожденные защитили не только нас самих, но и трибуны. Было бы глупо провалиться сквозь горящие трибуны и разбиться насмерть. Пламя омыло нас и отхлынуло, не навредив. Драконологи уже бежали вперед, но не успевали. Дракон кинулся к нам со всей яростью. Оказавшиеся на трибунах взрослые кричали и пытались сбежать куда подальше. Я должна была предугадать такую реакцию. «Пена!» — закричала я. В следующую секунду 80 палочек извергли потоки пены. Но дракон был столь тяжелый и силен, что продолжил двигаться к нам даже сквозь застывающую пену. Дракону до меня осталось меньше 4 метров, и я приготовилась использовать убивающие проклятия. Ранее я разобралась в принципах его действия и потренировалась на насекомых. Меня саму окатило пеной. Я скривилась. Очевидно, кто-то из моих людей решил так защитить меня, Гермиону, Гарри и Мелисент. Или, может, просто неправильно в дракона прицелились. Как бы то ни было, теперь я ничего перед собой не видела и была прикована к креслу. Когда-то я считала, что упаковыванием в пену закончится моя карьера суперзлодея, но вышло все иначе. К счастью, я могла видеть все происходящее через насекомых. Все 80 палочек продолжали изливать пену, и вскоре дракона совсем скрыло. Осталась только растущая куча застывающей пены. Монстр ревел и рвался на свободу, но рано или поздно он выдохнется. Пена была специально разработана так, чтобы люди в ней могли дышать. Потянуло дымком. Очевидно, дракон пытался прожечь себе путь наружу. Но в гору пены ударили 80 огнеупорных заклинаний, и проблема отпала. В следующую секунду все вокруг погрузилось в тишину. Глава 107. Имидж. На цепях были чары неразрушимости, — сказал драконовод. Он был низкий и коренастый, с мускулистыми руками, и до того покрыт веснушками, что казался загорелым. Рыжие волосы выглядели знакомо. «Не понимаю, как такое могло произойти», — проговорил он. «Никогда такого не было. С цепями никогда не было никаких проблем. Они были повреждены?» — спросил Роули. «Все склонились над цепями». «Да», — ответила я. «Меня вызвали, чтобы я ответила на вопросы, касающиеся действий моих маглорожденных во время победы над драконом». Драконовод вмешался, когда я только-только приступила к ответам. «Что? Взгляните», — указала я. «Кто-то поработал над ними пилой». «Пила?» — спросил Каркаров у меня за спиной. «Это дело рук маглорожденного. Или кого-то, кто хотел свалить на маглорожденного вину». Мягко отозвалась я. «Легко и просто. На цепи рассеиваем укрепляющие чары, а на пилу их накладываем. Проще было бы прибегнуть к заклинанию», — заметил драконовод. «Походу, чистокровный. Смысл был в том, чтобы цепь держалась, но порвалась, когда дракон разъярится», — объяснила я. «Ага», — выдал Каркаров. «Ты признаешься, что совершила все это, дабы выставить маглорожденных в хорошем свете. Подозревала, что нечто подобное может произойти», — ответила я. «Так что приготовила их ко всему, от саботажа до атаки со стороны Дурмштранга. И что бы ты тогда сделала, малявка? Первым делом убила бы вас», — ответила я, — «раз уж вы единственная угроза во всей группе. К счастью, сегодня вы решили на меня не нападать. Вы слышали, как она угрожала мне?» — взревел Каркаров. «Я слышал, что она говорила гипотетически», — произнес Роули. Нахмурившись, он глянул на меня и покачал головой. «Хотя даже гипотетические угрозы в адрес гостей обычно считаются дурным тоном. Что, по-твоему, произошло?» — спросил меня Грюм. «Кто организовал для нас места?» — спросила я в ответ. «Мистер Бэгмин и мистер Крауч. Оба настаивали, чтобы ты и мистер Поттер сидели в первом ряду. Оттуда хороший вид», — объяснил Бэгмин. «Вряд ли Бэгмин пытался меня убить. Он находился в паре мест от нас, скорее всего, в надежде попасть с нами на одно фото и тем самым каким-то образом улучшить свои позиции». Я взглянула на Крауча, тот пожал плечами. «Это хорошо смотрелось бы в газетах, так что идея показалась стоящей. Мы нашли вот это под трибуной, на которой сидели Поттер и Эберт», — сообщила подошедшая Тонкс. Она держала флакон с какой-то жидкостью. Грюм откупорил его и втянул носом воздух. Оттуда исходил тот же самый едкий запах, который я ранее сочла исходящим от дракона. «Неужели вместо него я ощущала вот это вот?» Грюм озадаченно покачал головой. Драконовод взглянул на флакон, затем принюхался. Поморщился. «Это секреция желез дракона», — объяснил он, — «от другой самки. Они, как правило, уничтожают яйца друг друга, поэтому становятся агрессивными и беспокойными. Я ожидала запаха дракона, и я унюхала дракона. Умно. И насекомые не помогли. Был ли Каркаров настолько умен, или это Крауч постарался? Была ли атака направлена на меня, на Гарри или на нас обоих?» От бессилия опускались руки. Хотелось вернуться в свою комнату и проверить проявитель врагов, но у министерства имелись вопросы. «Ты спланировала все это?» — спросил Грюм. Я покачала головой. «Невозможно», — сказал Каркаров. «Волшебники не действуют вот так, совместно. Мои действуют», — самодовольно провозгласила я. Грюм пристально осмотрел толпу на трибунах. «Ни один из них не побежал», — сказал он. Бросил на меня острый взгляд. «В подобной ситуации даже у неопытных авроров, не говоря уже о школьниках, были бы проблемы с тем, чтобы стоять непоколебимо». «Тренировки», — ответила я, — «они важны практически так же, как и постоянная бдительность». «Вы создали армию», — заметила мадам Максим. «Это противоречит международным законам». Я развела руками. Я объяснила нескольким друзьям ценность сотрудничества. «Мы все подчиняемся министерству. Судя по их виду, никого мои слова не убедили. В самом крайнем случае нас можно обозвать народным ополчением», — добавила я. «Они тоже запрещены», — отозвался Грюм. «Тогда мы клуб по интересам», — без запинки произнесла я. «В стране, которая, кажется, не готова защитить их, люди учатся, как защищать друг друга». «Звучит ужасно похоже на мятеж», — сказал он. «Я американка», — отозвалась я. «Мятеж у нас в крови. Мы на стороне нынешней администрации, так что не вижу проблемы. А если администрация сменится, мы работаем над тем, чтобы этого не случилось», — сказала я. «Нынешнее правительство старается быть честным и справедливым, и мне кажется, что такое одобрил бы каждый». «Мы тут еще что-то полезное сможем выяснить?» — спросил Роули. «Я хотел бы объявить результаты, чтобы мы могли отправиться по домам. Все быстро пришли к единому мнению, и я ускользнула, направившись к себе, чтобы заглянуть в проявитель врагов. «Мне казалось, все будет страшнее», — заметила Гермиона. Она немедленно последовала за мной, но после дементоров, что ж, в самом крайнем случае дракон просто убьет. Я кивнула, не прекращая движения. «Поэтому тебя, кажется, ничто не беспокоит?» — спросила она. Я остановилась, уставившись на нее. «Есть вещи, которые беспокоят меня», — ответила я. «Просто я не позволяю им меня останавливать. Просто выглядит все так, словно на боль тебе, как бы, вообще плевать. Всегда можно найти новую меру и измерять все плохое, что случается с тобой, относительно нее», — ответила я. «Испытай достаточно ужаса, и обычные вещи покажутся не такими уж плохими. Рано или поздно ты сама превратишься в ужас», — произнесла Гермиона. Я бросила в ее сторону острый взгляд. «Это что, была такая завуалированная критика?» Голос ее был подчеркнуто нейтрален, а сама она смотрела куда-то вдаль. «Делаю, что должно», — ответила я, — «чтобы защитить тех, за кого несу ответственность». «Сегодняшняя тактика сработала», — произнесла Гермиона. «Хотя, когда нас запенили, мне казалось, сердце из груди выскочит. Запенивать своих же. Хотелось бы мне знать, кто это придумал», — сказала я. «Ты сердишься? Хочу поощрить такую изобретательность. Но все же мне требовалась мобильность». Трибуны позади нас разразились приветственными криками. «Эдмунд ведет в счете», — рассеянно произнесла я, хотя и не сильно. Каркаров преднамеренно занизил ему оценку. Гермиона пристально посмотрела на меня. «Планируешь рассказать мне, хоть когда-нибудь, когда последний пожиратель смерти будет мертв, можешь спрашивать меня о чем угодно, обещаю, я отвечу». «Ловлю на слове», — отозвалась она, и мы отправились прямо по своим комнатам. Проявитель врагов не помог. Каркаров и более молодой Крауч находились на одинаковом расстоянии, их лица были прижаты к зеркалу, из-за чего было трудно увидеть кого-либо еще. Никаких следов старшего Крауча. Я обнюхивала старшего Крауча на предмет оборотного зелья и ничего не обнаружила. Мои насекомые проверили всех незнакомцев на призамковой территории. Тем не менее, оборотное было не единственным способом маскировки. Также возможна была трансфигурация людей, и, в отличие от превращения себя в животное, она оставляла возможность колдовать. Если бы Дамблдор был рядом, то вряд ли бы они стали даже пытаться. Похоже, у него были способы такое обнаруживать. Роули же, пускай и был силен, даже близко не стоял рядом с Дамблдором как волшебник. Проявитель врагов показывал истинное лицо врага, но не обязательно то лицо, которое он носил в данный момент. Следующее испытание должно было состояться только в феврале, что давало им массу времени, дабы попытаться снова убить меня. Придется быть настороже. Занятия возобновились, и жизнь потекла привычным чередом. Соплохвосты продолжали расти. Я удерживала их в спокойном состоянии, и они теперь были 6 футов 61 в длину. Меня беспокоил вопрос, что случится, если я покину замок. Хагрид, скорее всего, считал их намного более мирными, чем они были на самом деле. В природе их была заложена запредельная агрессивность, но я использовала свою суперсилу, не позволяя им убивать ни друг друга, ни кого-либо еще. А по ночам, когда все спали, я лежала в кровати и скармливала им насекомых, посылая целые раи. Мне не давало покоя то, как все это могло обернуться катастрофой. В живых все еще оставались 98 соплохвостов. Огромное количество, достаточное, чтобы погрузить в хаос всю школу. И тем не менее привлекательность обладания собственной армией, такой, которой я без колебаний смогу пожертвовать, была слишком сильна, чтобы я бросила эту затею. В качестве компромисса мои люди в достаточном количестве изготовили напитки живой смерти. В экстренном случае, если мне придется покинуть замок, я заставлю их всех выпить его. Напиток было трудно приготовить, но Гарри нашел учебник зельеварения, который помог в этом деле. В нем содержались изумительные вариации, делавшие зельеварение намного более экономичным и эффективным. Антидот создать было легче, и я применила бы его по возвращении. Гарри и я еще несколько раз спускались к Василиску. Большую часть времени он дрых, у него была привычка спать годами. Василиск был доволен тем увеличенным мясом, которым мы его снабжали, и все еще, кажется, оставался на нашей стороне. Парсилтанг мой все еще был плох, не практиковалась, и навыки изрядно заржавели. Дополнительную еду мы по большей части стягивали с общего стола, но иногда я убивала крысу и увеличивала ее труп до размеров человека. Также время от времени я заходила на кухню. Во-первых, хотела, чтобы домовые эльфы привыкли видеть меня поблизости. Во-вторых, перетянув их на свою сторону, я бы получила невероятную мощь. Мои исследования показывали, что при должной мотивации домовые эльфы могут быть очень опасны. Как-то поздним вечером я прошмыгнула на кухню, обнаружив, что там никого нет. Я время от времени так делала, копируя пищу и оставляя оригинал, чтобы не возбуждать ничьих подозрений. Я увидела одинокого домового эльфа, сидящего за маленьким столом. От нее разило сливочным пивом. «Привет», — сказала я. «Конечно, я замечала ее здесь раньше, но мне казалось, что я выучила имена и лица всех домовых эльфов Хогвартса, а эта домовушка была не из их числа». Она посмотрела на меня мутным взором. «Ты новенькая?» – спросила я. «Одна из эльфов Хогвартса». Она расправила плечи. «У Винки есть хозяин», – ответила она. «У нее есть семья. Она не такая, как эти эльфы». Винки нетвердо помахала рукой. «Правда?» – спросила я. «И где же твой хозяин?» «Он хочет, чтобы Винки сидела здесь», – ответила она. Покачала головой. «Винки должна быть рядом с ним, как всегда. Не, здесь. Почему он хочет, чтобы ты оставалась здесь?» – спросила я. Она подняла голову и посмотрела на меня. Хитро прищурилась. «Винки никогда не предаст своего хозяина. Мистер Крауч самый лучший из хозяев». Выглядела она так, словно готова была удариться лицом об стол, но каким-то образом, на одной только силе воли, сумела удержаться от этого. «Мистер Крауч же не попросит Винки ни о чем плохом, правда?» «Нет, нет», — сказала она. Она посмотрела на меня, и в глазах ее внезапно мелькнул страх. «Это хорошо», — заметила я, «потому что когда я вижу очень грустно выглядящего домового эльфа, то обычно думаю, что это вина его хозяина». «Винки не грустная», — возразила она, но голос ее звучал так, словно ей хотелось расплакаться. «Просто у мистера Крауча стресс, и Винки беспокоится о нем». «Он изменился?» – спросила я. «Словно стал другим человеком?» Винки нахмурилась и мгновение выглядела смущенной. «Кто ты?» – спросила она. «Тейлор», – ответила я. Она посмотрела на меня, и румянец медленно сошел с ее лица. Она несколько раз попыталась щелкнуть пальцами, но ей не хватало координации. Я потянулась за палочкой, но она выстрелила по мне, и, пока я пыталась оглушить ее, Винки уже скрылась. Больше я ее не видела. От этого у меня взыграла паранойя, и я обнаружила, что перепроверяю все свои вещи. Домовые эльфы могли попасть куда угодно и пронести проклятые предметы куда угодно. Мысль о том, что натягивание трусиков по утрам могло вызвать болезнь с необратимым гниением, вроде той, что описывалось на 23-й странице Малификарума, изрядно осложнила мне жизнь. Новость о святочном бале тоже ее не упростила. Я бы предпочла вернуться в дом Сириуса. Там, в библиотеке, были части, куда я не смогла добраться из-за защитных чар, и мне хотелось попробовать еще раз. Тем не менее, я была вынуждена остаться, дабы соплохвосты не взбесились, и тот факт, что предстоял святочный бал, означал, что огромное число учеников останется в Хогвартсе на время каникул. Конечно, посещение бала меня не волновало. Гарри и я учились на третьем курсе, а бал был для четверокурсников и старше. Тем не менее, самое то было напасть на меня, Гарри или Гермиону во время бала, так как персонал школы будет занят иными делами. Но в один прекрасный день меня и Гермиону остановил Фред Уизли. «Ты ведь слышала о бале?» «Да», — спросил он. Он втащил нас в неиспользуемый кабинет, подальше от всех. Оборотным от него не пахло, но я тем не менее продолжала держать руку на палочке. «Типа того?» — спросила я с подозрением. «Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне с розыгрышем Джорджа?» — спросил он. «Каким еще розыгрышем?» «Скажу ему, что пригласил тебя на свидание, притворяясь им», — пояснил Фред. Ухмылялся он почти маниакально. «У него башка взорвется». «Почему? Он боится тебя больше, чем я», — объяснил Фред. «И никто не подумает, что я настолько глуп, чтобы использовать тебя как часть розыгрыша. Все решат, что это самоубийство». «А это не самоубийство?» «Нет, если ты согласишься заранее», — провозгласил он. «Ты всегда можешь сказать «нет», но если согласишься, то Джордж решит, что ты ждешь от него настоящего свидания. И что я с этого получу?» — спросила я скептически. «Не то чтобы у меня была масса свободного времени. Я достану тебе платье», — сказал Фред, и ты сможешь пойти на бал и присматривать за всеми. Это я могу и из своей комнаты, последовало мое возражение. Но сможешь ли ты контролировать все из своей комнаты, возразил он в ответ. Нас бы зажарило, если бы ты не подготовила нас к дракону. Вдруг что-то случится на танцплощадке, а тебя там не будет, а я тут каким боком, спросила Гермиона, нахмурилась. Ко мне все это отношение не имеет. Скажу Джорджу, что пригласил тебя на свидание, и затем, в последнюю минуту, мы поменяемся местами, объяснил Фред. Джордж по-настоящему восхищается тобой, знаешь ли, и от того, что я пригласил тебя, в нем взыграет ревность. Гермиона залилась краской, несмотря на то, что Фред не предложил заплатить за ее платье. Он, вероятно, считал, что она женственнее меня, и в этом он был прав. «Ты же не пытаешься на самом деле сходить со мной на свидание?» «Да», — с подозрением спросила я, «потому что у меня нет на все это времени». Он покачал головой. «Я все еще считала детишек в Хогвартсе детишками. Может, и смогла бы встречаться с кем-то из более компетентных семикурсников, но это было бы неприемлемо, потому что я сама была слишком юной. Мне было 14, и свидания с кем-то близким по возрасту не маячили на горизонте. Но даже если бы такое было возможно, времени на романтику не оставалось. Когда Волдемарт будет мертв, я заново взвешу свои варианты. До того времени, мне доступна только дружба. Меня будут считать наихрабрейшим парнем во всем Хогвартсе», сказал Фред, ухмыльнулся. «И девчонки будут гадать, что же ты во мне разглядела. Как только я схожу с тобой на свидание, мое романтическое будущее будет обеспечено. Финансовое его будущее уже было тесно связано с моей организацией. Мы платили им за создание для нас некоторых, более опасных приспособлений, и они пускали эти деньги на финансирование исследований для своего магазина розыгрышей. Я задумалась на мгновение. Шутка не сильно привлекала меня, за исключением того, что Джордж устраивал розыгрыши множеству людей и небольшое ответное возмездие выглядело вполне уместным. Принимая во внимание, что они с ним творили, Рон, пожалуй, получит от этого больше наслаждения, чем остальные. Принимая во внимание то, что я ему устроила, может, я немного задолжала ему в этом вопросе. «Хорошо», — сказала я. Фред и Гермиона вытаращились на меня. «Правда?» — хором спросили они. «Никогда не была на школьных танцах», — ответила я. «По крайней мере на таких, где нет скелетов». В тот раз было весело. Гермиона нахмурилась. «Мне тоже понравились танцующие скелеты», — сказала она. «Кто будет играть на балу?» «Ведунья», — ответил Фред. Он ухмыльнулся, и Гермиона посмотрела на него. «Вот так все смотрят, когда я говорю им. Все, кроме нее. Ведунья?» — спросила я. «Да ты знаешь их», — сказала Гермиона. «Они поют. Делай как гиппогриф и эта ночь. Это же группа, которая нравится Гарри, да?» — спросила я. Слышала куски обеих песен, когда подслушивала людей, слушающих Колдородя. Группа и в самом деле была довольно неплоха. Гермиона кивнула. «Что ж, тогда он пожалеет, что пропустил их», — сказала я. Гермиона ухмыльнулась. «Нам просто нужно будет рассказать ему, как все прошло, от переводчиков. На правах рекламы. Мы потихоньку мигрируем на Автортуди. Фанфик можно прочесть там. https://outhartaday.work/69426. Все следующие главы будут выходить на ад, а на фигбук и фанфикс выкладываться с недельным запозданием». Глава 108. Подарки 2. «И она согласилась?» — спросил Джордж. Лицо его было белым, как простыня, и Фред прилагал просто героические усилия, чтоб не расхохотаться. «Конечно, меня там не было, но я наблюдала. Мне показалось, что ей это пришлось по душе», — ответил Фред. «Серьезно, не ожидал такого». Лицо Джорджа, наоборот, побелело еще больше. «Ты знал, что она утопила того парня в зелье для нарывов?» «Это просто слухи», — отозвался Фред, «так и не доказанные в судебном порядке. И он же не умер, просто оказался навсегда искалечен. Ни одно из ее деяний не было доказано в суде», — воскликнул Джордж. «И она сотворила такое с парнем, который всего лишь пытался разыграть ее. Как думаешь, что она сотворит с парнем, с которым решит разорвать отношения? Он пропадет без вести», — предположил Фред, «но при этом позавидует парню, попавшему в зелье для нарывов», — произнес Джордж. «Нужно быть безумцем, чтобы встречаться с ней. У влюбленных девчонок и так-то башню рвет, а она и вовсе, вероятно, подслушивает нас прямо сейчас», — мягко продолжил Фред. Джордж выглядел так, словно сейчас потеряет сознание. «Как ты мог так поступить со своим братом?» – вопросил он. «Разве мы не делали все вместе?» «Рон попросил меня об услуге», – ответил Фред. «Отплатить тебе за то, что ты подарил ему на всю жизнь страх перед пауками. Ты тоже тогда участвовал». «Ага, но тебе больше понравилось». «Да если уж на то пошло, то именно тебе пришла в голову та идея», – заорал Джордж. Фред пожал плечами. Он явно немного чересчур наслаждался своей ролью. «Ты должен спасти меня», – сказал Джордж. «Притвориться мной. Она может сказать, кто из нас кто», – ответил Фред. «Мне пришлось использовать магический удалитель веснушек Джинни, а затем при помощи того создателя веснушек, который мы только сотворили, заменить все мои веснушки так, чтобы они полностью совпадали с твоими. Так проделай это все еще раз, чтобы это я потом пропал без вести», – спросил Фред. Он покачал головой. «Тебе недостает моего природного обаяния», – заявил Джордж. «Она никогда не полюбит тебя по-настоящему, и с тобой все будет в порядке». Когда я разразилась хохотом, все слизеринцы, находившиеся в гостиной, подняли головы. Лица у них сделались какие-то странные и нервные. Несколько человек и вовсе встали и торопливо вышли. «Я бы смог», – медленно произнес Фред, – «но у меня уже назначено свидание с Гермионой». Джордж покраснел. «Ты знал, что она мне нравится. Зачем ты?» – он нахмурился. «Это же шутка, да, смотря что считать шуткой», – ответил Фред, ухмыляясь. «Я и правда попросил Тейлора свидания, и она действительно согласилась. Мне кажется, она не влюблена ни в одного из нас. Тогда зачем? Мне кажется, ей нравятся милые платьица», — сказал Фред, подаваясь вперед. «Замечал ли ты, как ей нравится напяливать на разные штуки маленькие костюмчики и шляпки?» «Ага, но это были всего лишь животные», — отозвался Джордж. «Я видел, как она рассматривала нас», — произнес Фред, «словно ей хотелось запихнуть нас во фраки, и требовался лишь повод. Ты считаешь, она попробует одеть нас?» – спросил Джордж. Слова звучали испуганно. «Ты видел, во что она зверей наряжает? Я не видела ничего странного в том, что на Рождество изготовила маленькие костюмы для жабы Невилла и странного кота нечто Гермионы. Может, у близнецов просто не было никакого вкуса. Мне кажется, ее действительно беспокоит то, что пожиратели смерти попробуют сотворить что-нибудь во время бала, и ей хочется быть там, чтобы она смогла убить их всех». Выражение облегчения на лице Джорджа было практически оскорбительным. «Тогда в этом есть смысл. А еще, Гермиона и правда согласилась на свидание с тобой. Хватит мне так врать. Нет, это и в самом деле правда. Тейлор согласилась пойти со мной, чтобы все девчонки думали, что я потрясающий, и захотели встречаться со мной». Джордж помолчал. «Думаешь, сработает?» Фред ухмыльнулся. «Собираюсь выяснить». «Ну, мне по-прежнему нравится Гермиона», – произнес Джордж. «Она умная, чего не скажешь о большинстве девчонок. Ты же знаешь, что она вроде как ученица Тейлор». «Да», – спросил Фред. «Кто знает, какой темной магии Тейлор обучила Гермиону?» «Постой, ты говоришь, что она вроде темной леди, ожидающей вступления в должность?» «Ага, невероятно», – сказал Джордж. «Думаешь, все не так, так или не так? Постарайся не пропасть без вести», — произнес Джордж. «Мне все еще надо поквитаться с тобой за этот розыгрыш». «За что? За организацию тебе свидания без необходимости набираться мужества, чтобы попросить о нем. Считай это платой за вход». «Это ладно. Серьезно, ты отказался от мысли о мести?» — недоверчиво спросил Фред. «Продолжай так думать». Последовало длительное молчание, а я обнаружила, что ухмыляюсь. Я сумела обуздать некоторые из их наихудших привычек с шутками, часть которых граничила с издевательствами, и время от времени близнецы были действительно забавны. Эдмунд попросил о помощи с яйцом. Очевидно, помощь допускалась, пока ее не оказывали профессора. Я преднамеренно устранилась, но моя команда взломала код за неделю. Команде Дурнштранга пришлось чинить яйцо их чемпиона, и когда они использовали его, звучало оно неправильно. В следующей задаче будет вода. Скорее всего, озеро рядом со школой. В результате я начала проводить рано по утрам имитационные тренировки со всей командой, включая Эдмунда, с использованием согревающих чар и чар головного пузыря. Не столько за тем, чтобы помочь ему с испытанием, сколько за тем, чтобы знать, что делать, когда все неизбежно пойдет наперекосяк. Мы исследовали каждую часть озера. В прошлой жизни я редко сталкивалась с подводными битвами и стратегией, так что некоторые из семикурсников невидимками проскользнули в Хаксмит и оттуда, при помощи сети каминов, добрались до Магловского Лондона. Они добыли книги по подводной тактике, и мы все их изучили. Как выяснилось, вода преломляет свет, и это означало, что целиться было не так уж и легко. Атака с поверхности на что-нибудь под водой означала, что на каждый фут под водой необходимо было целиться на 6 дюймов ниже поверхности, принимая в расчет угол 45 градусов. Когда вы находились под водой, все было не так плохо. Следующие несколько недель мы картографировали озеро, так как мысль о том, чтобы спрятаться в озере, если замок окажется захвачен, обладала определенной притягательностью. Я желала располагать возможностью найти Эдмунда или кого-то еще, если им потребуется помощь, пускай и не вызывала сомнений, что школа создаст новые препятствия для чемпионов, даже под водой. Эдмунд мог создавать полностью телесного патронуса, единорога, конечно же, так что мог попросить о помощи, если она ему потребуется. В то же время мне пришлось разбираться с платьем, за которое, сдержав слово, заплатил Фред. Портниха прибыла из Хаксмида для работы над моим платьем. Я заслужила ее благосклонность, когда спасла от дементоров ее парня, который был одним из маглорожденных семикурсников в прошлом году. Платье, на котором мы остановились, было изумрудного цвета, с серебристой подкладкой. Может, оно и впечатлило бы меня больше, но раз уж мне было только 13, о чем недавно напомнил Рон, у меня просто не было соответствующей фигуры, чтобы хорошо смотреться в нем. Возникло ощущение небольшого нетерпения и желания наконец-то вырасти и перестать выглядеть ребенком. Проснувшись рождественским утром, я обнаружила подарки у подножия кровати. В отличие от прошлого года, когда там было лишь несколько штук, в этом году их насчитывалось почти сотня.